В этом отношении расчеты авторов плана игры с Рачковским были правильны. Но они упустили из виду, что полиция может пойти и другим путем. Вообще усилить поиски террористов, переодетых извозчиками. А именно это и случилось в действительности. Еще после арестов членов боевой организации в марте 1905 года, когда было установлено, что террористы применяют приемы работы в качестве извозчиков, полиция приняла ряд мер для организации наблюдения за постоялыми дворами, где жили извозчики. После получения известий о существовании извозчиков-террористов, производящих наблюдение за Дурново, надзор этот был усилен. От содержателей постоялых дворов требовали представления сведений о всех извозчиках, которые в каком-либо отношении кажутся странными, не подходящими к общей массе людей этой профессии. Все такие случайные сведения тщательно проверялись. Одно из них натолкнуло на боевика, участвовавшего в наблюдении за Дурново. Приставленный к нему филер установил, что он выезжает на дежурство исключительно к дому, где жил Дурново, и часами стоит здесь, отказывая случайным седокам. Постепенно было выяснено, что этот извозчик связан с еще двумя такими же, как и он, извозчиками, и с каким-то четвертым господином, который регулярно встречается с ними со всеми и явно руководит их работой. Картина была настолько типична, что никаких сомнений относительно ее значения быть не могло. Оставалось производить аресты, но здесь встретилось одно весьма существенное затруднение. Старший филер Тутышкин, руководивший наблюдением за этой группой террористов, в своих суточных рапортичках того четвертого террориста, который поддерживал сношения с извозчиками, называл наш Филипповский. Мне это, рассказывает Герасимов, бывший в то время начальником охранного отделения в Петербурге, конечно, не могло не броситься в глаза. Вызванный для объяснений Тутышкин сообщил, что четвертого наблюдаемого он знает давно. Лет за 5-6 перед тем его ему показал в Москве в кондитерской Филиппова. Отсюда и прозвище Филипповский. Тогдашний руководитель наружного наблюдения Медников, который рассказал, что это один из самых важных и ценных секретных агентов, и что его надо старательно оберечь от случайных арестов. В таких условиях производить арест было невозможно. Можно было не только провалить агента, но и вообще навлечь большие неприятности. Герасимов отправился в департамент, чтобы выяснить личность Филипповского и характер его отношений с полицией. Делал он это с тем большей охотой, что уже давно вел энергичную борьбу против ведения департаментом самостоятельной агентуры, настаивая на передаче ее всей в его собственные руки. Но в департаменте категорически отрицали не только какую бы то ни было связь с Филипповским, но и простую осведомленность об этой личности. Я, рассказывает Герасимов, настойчиво просил проверить, чтобы не было недоразумения. Может быть, это какой-либо агент департамента, известный под другим именем, или случайно затесавшийся сотрудник из заграничной агентуры. Но Рачковский уверял, что никакого его агента около боевой организации нет и быть не может. Объяснения в департаменте не дали никаких результатов.